Глава 34. Вопросы. Всю дорогу до дворца я разглядывала свои запястья с мерцающими золотом линиями. Чудно же работает эта магия, наглядно показывая, как мы привязываемся к другому человеку. А мои прошлые отношения теперь не играют никакой роли. «Я не знаю, Рукс». Эйнар притянул меня к себе, когда экипаж заметно тряхнуло при повороте. Страж коснулся губами моего виска и потом хмыкнул. «Все, что в моих силах, стать для тебя более значимым, чем прошлое. Пока я бы сказала, что ты вообще захватил всю мою жизнь». Хоть я и ворчала, но руку Эйнара обхватила и разрывать объятия не собиралась. Вторгся подобно варвару, и теперь вместо тихой мирной работы в лавке, которой ты тоже хочешь нас лишить, надо искать заговорщиков, попадать в ловушки и... «Вот варваром меня еще никогда не называли. И вообще, я бы оспорил утверждение, кто из нас первый вторгся в чью жизнь». И почему от ощущения его объятий и прикосновений так бессовестно хорошо? И как долго это будет продолжаться? Может, через пару недель уже отпустит? Мне интересно, предполагала ли Эйда такое развитие событий? «Только не говори, что тебя мучает совесть из-за подруги». «Нет». Сложно отрицать, что она мне многое не договорила, и я почти уверена, что она знала о нападении в храме и о том, что всех стражей будут пытаться уничтожить. Но все-таки, вдруг по их планам ты и должен был на мне жениться, а вовсе не раскрывать обман. «Жениться, чтобы что?» Кажется, потерял ход моих мыслей Эйнар. «Чтобы я тебя ослабила, не смогла стать настоящей невестой, женой, подвела в нужный момент». С тем, с чем могла бы справиться настоящая невеста Света. «Отправлю тебя на короткие курсы подготовки», — отшутился страж. «Я серьезно». «Если ты скажешь, что меня и влюбиться в тебя заставили, я окончательно разочаруюсь в своей свободе воли. Если только ты не применяла какое-то привораживающее зелье». Он взглянул на меня искоса с подозрением, и я ткнула его в бок. «Пожалуйста, не давай мне повод подозревать еще и тебя, Рокс». «Я пыталась сбежать еще в вашем замке. Это нелогично?» «Вот именно». Перед прибытием во дворец стражей я снова надела надоевший флакон и сосредоточилась на создании иллюзии подруги. Эйнар едва заметно вздохнул. Расследование требует жертв. Да и в целом так лучше для него же. Меньше придется отвлекаться. Внутри нас уже ждали. «Где вы так долго?» Нахмурился Марк, глядя на нас с Эйнаром, идущих вверх по лестнице. Третий страж нетерпеливо постукивал пальцами по каменному ограждению. Мы прошли в ближайший зал, в котором оказался накрытый на троих стол. Пара слуг прошли мимо, поклонившись. А я все никак не могла привыкнуть к сверкающей обстановке после аскетичного замка-убежища и после своей крохотной уютной лавочки, где мне куда больше понравилось проводить время с Эйнаром вдвоем. «Ждали специалиста по зельям», — обменялся Эйнар со мной взглядом, сев за стол. «Угу, это не так просто, как кажется». «И как, есть новости?» «Пока нет, анализ требует времени», — сухо ответил мой муж. «А у тебя что, Памел? Удалось что-то выяснить?» Я не стала терять время даром и приобщилась к горячему обеду. Мужчины тоже взялись за приборы, но Марк застыл с ножом в руке. «Узнал, где ее видели последний раз. Она была в городе вчера утром, а потом словно сквозь землю провалилась». Он покачал головой. «Если я что-то понимаю, то у заговорщиков свое тайное убежище. И попробуй найди его без наводки. Если они тоже состоят в ордене, то наши возможности примерно равны». «А где Алан?» Эйнар тоже приступил к еде. «Кажется, мы успели проголодаться за это утро и день». «Просил передать, что сегодня во второй половине дня объявит срочное собрание Ордена. И придется тебе ответить, что произошло в храме и что вообще происходит в принципе. Предлагаешь вслух заявить заговорщикам, что мы их ищем? Едва ли они явятся на это собрание, тем более, что оно пройдет без предварительного согласования». «Я думаю», — начал Марк, нервно постукивая по ручке ножа, «что времени у нас осталось совсем немного. И пора решительно объявлять о себе. Может, это выявит кого-то из самых нестабильных? А если нет, то главные из них и без того понимают, что происходит». Если ты взял на себя обязанности великого первого стража и заявился в орден, это и есть объявление войны, Эйнар. Да, я понимаю. И Эйди, Роксане тоже лучше явиться. Кивнул на меня Марк. Иначе у многих будут вопросы. На воскресших предпочитают смотреть лично. Это риск. Отрезал Эйнар. Ведь они знают, те, кто стоит у истоков, что внешность Эйды – иллюзия. Именно это может их выдать. Любая странная и непредсказуемая реакция. Наша задача – отследить и поймать с поличным. Знаете, позволила я себе вмешаться. С моей стороны это звучит так, будто вы собрались ловить заговорщиков на живца. Нет, конечно, это забавно, но... Ты можешь не ходить. Быстро сказал Эйнар. Похоже, чувствовать себя тем, кто в наглую использует меня в своих целях, ему действительно неприятно. Не корит же он себя за то, что случилось в лавке. Как ни крути, эта близость связала нас по-настоящему. Хотели мы именно этого или нет? Марк нахмурился и покачал головой. Эйнар, нас много, и мы не так уж беспомощны. Особенно, когда уже представляем, с кем и чем имеем дело. И уж с нами ей будет безопаснее, чем даже оставаться в этом дворце. Роксана здесь ни при чем, повысил голос Эйнар. И я не имею права заставить ее рисковать своей жизнью. Достаточно того, что она уже сделала для нас. Для меня. Я прокашлялась, привлекая к себе внимание. Ценю твою заботу, Эйнар, но давай обсудим. Если Марк говорит, что это не так уж опасно, то я готова попробовать. В конце концов, мы уже слишком далеко зашли. У меня есть пара защитных артефактов. Я уже ожидала, что страж начнет с видом новоявленного мужа, вступившего в свои права, указывать мне, что делать и что не делать. Но Эйнар посмотрел на меня внимательно и с легкой усмешкой. Доверяет? «Надеюсь, это не зачарованные ножи», — сказал он. «Нет, просто защита от колюще-режущих, от ядов и сонных зелий. Небольшие щиты от магического воздействия прихватило, когда уходили из лавки. В общем, от любого нападения, кроме сил тьмы. Это уже твоя забота, ладно?» Эйнар покачал головой, но в конце концов согласился. Следующие несколько часов до собрания мы обсуждали всех возможных подозреваемых, исключив только Коула и магистра. Ну и Патришу с другими стражами. Напасть и уничтожить пытались нас всех одновременно. «Расскажите мне все про этот запрещенный культ», — попросила я. «В Элевисе я не слышала ничего подобного. Они и правда проводили кровавые ритуалы?» «Да», — начал Эйнар. «С их помощью творили жестокое колдовство. От самой простой порчи до отнятия чужой жизни ради продления своей. Те, кто верит в великую богиню Кибелу, готовы на многое ради своих целей». «Столько кровожадных людей даже представить сложно». «Считалось, что она царствует в том мире, что запечатан железными вратами. Неизвестно, что это за аномалия, оставившая проход незакрытым. Когда боги покинули наш мир, оставив своих проводников, которых мы позже назовем святыми, произошло сильнейшее сотрясение земли. Тьма проникла в наш мир, просачивалась сквозь малейшие щели, и только сильнейшим магам удалось запечатать портал. А потом основатель Ордена Стража, — продолжил Марк, — и наш хорошо знакомый Лоуренс назвал себя первым Стражем Тьмы. «Мне вот интересно, правда ли его невеста сбежала?» — задумчиво пробормотала я. «Может, зря он так во всем обвиняет женщин?» «Кто теперь узнает?» — пожал плечами Эйнар. Это было больше сотни лет назад. «Кстати, Лоуренс сообщил еще что-нибудь важное, кроме предполагаемой даты?» «Приказал паре стражей остаться для охраны замка», — сообщил Марк. «У него подозрение, что заговорщики могут решиться напасть. Раз Мел сбежала и явно передала сведения, надо быть настороже». Двое остались охранять печать на вратах. «Если город и впрямь захватит тьма, у них будут основания считать всех нас пустым местом. Но для этого потребуется им самим остановить тьму», — нахмурился Эйнар. «Не хотят же заговорщики в самом деле уничтожить всех вокруг и себя в том числе. Если только с этой чудовищной силой нельзя заключить договор». «Нельзя», — резко отозвался Эйнар. Вспомнились его слова про отца и то, что он был за железными вратами в поисках спасения чужой жизни. Он выжил, но тьма осталась в нем. Опасная, страшная и непредсказуемая сила. И хоть он выглядит так, будто запросто контролирует ее, мне стало самую малость не по себе. Но Марк явно не в курсе. Пора перевести разговор. Я потянулась и вздохнула, глядя в окно, за которым был любимый простор. «Интересно у вас тут, конечно. Обалдеешь. Такой огромный орден света, власть стражей, обучение невест, этот жуткий разлом твари, запрещенный кровавый культ и угроза конца света». Я шутливо восхитилась. «В Элевисе гораздо скучнее. Мы заперты между гор и другими странами. Даже не знаю, что моя мать там нашла. Ну, кроме нового мужа и сына». «Безопасность и покой», — усмехнулся Эйнар. «Родители разошлись?» «Да, давно. Я только родилась тут, а росла у матери на родине. Отец здесь. Он из знатного рода, состоит в ордене. Но больше ради выгодных связей. Занимается в основном своими делами. Он купец и женат. А мать была так. Случайный роман, видимо. Яркая чужестранка с временным визитом». «Ты вернешься потом туда?» — спросил Марк. «Вернусь?» Я даже опешила от этой мысли. «Почему?» «Там твоя мать, новая семья. А здесь слишком опасно. К тому же ты только играешь роль жены. Но это ведь ненадолго». «И что может быть дальше?» «Мы найдем заговорщиков, уничтожим культ снова. Император признает заслуги Эйнара, но ему все равно нужна будет настоящая пара. Иллюзия не станет вечной». «Я думаю», — перебил Эйнар, «мы вернемся к этому вопросу, когда действительно одолеем то, о чем ты говоришь, Марк». Похоже, Эйнар тоже пока не готов признавать, что нас в самом деле связало. Да и как объяснить все это третьему стражу, который больше всего, кажется, ценит порядок и обычаи? «У нас же все, именно все не так, как должно было быть. Давайте для начала найдем врагов. В конце концов, я должна задать Эйди вопрос, почему. Даже представить не могу, что она так легко предала дружбу и все, что раньше было ей дорого. Родителей, страну, силу света, любовь, в конце концов. Неужели последователям культа обещают золотые горы и вечную жизнь?» «Вечную посмертную жизнь в первую очередь», — кивнул Марк. «Потому что грядет конец света, и все материальное станет неважным». «Только не говори, что ты тоже веришь в конец света». «Пока думаю, что некоторые силы могут его устроить раньше времени. И даже молитвы всем святым едва ли помогут, если силы тьмы достигнут критической массы. И если мы не помешаем, то это начнется уже через несколько дней, в ближайшее полнолуние». «Но нет, Марк, ты еще должен выбрать себе жену». Поднялся из-за стола Эйнар и протянул руку мне. «Прозвучало так, — вставила я, — словно не только же мне страдать». «С тобой согласен и пострадать», — шепнул мой тайный муж, подтянув ближе, отчего по спине пробежали мурашки. «Нам пора», — поторопил Марк. «Ждет великий магистр, собрание ордена и те, кто мечтает нас уничтожить». «Ну, раз ждут, надо идти», — улыбнулся Эйнар.